чем моя вина?» – спросил Максим. «В том, что миротворец хренов. Ты откуда этой ереси набрался? Если на твоей планете все так думают, то напомню, ты сегодня на Аорне. Мы не остановимся, пока Герум не оставит нас в покое, а до этого нещадно будем бить его прислужников. Если ты против, то не с нами. Я всего лишь высказал свое мнение, когда меня спросили. Ни твоей стране, ни прочим государствам не нужна война. От нее потери и огромные расходы. Отвоеванная, разоренная земля Кашпира вам богатства не несет. Только вы, как и коалиция, не желаете рассматривать никаких других путей окончания конфликта, кроме как военных. А ты знаешь этот путь? Сощурился Лубянка. Я считаю, нужно поискать, например, использовать влияние Содружества. К примеру, мой случай вопиющего нарушения их правил, а Герум, тоже член Содружества, вас едва-едва заинтересовал. А ведь он, возможно, не единственный. Если не гнушаются нарушением законов, заменив погибшую кинозвезду, что же сотворят, когда вы завоюете Кашпир? Ведь вмешательство Содружества сильнее любой армии. Если постараться, они вынудят Герум и коалицию на выгодный союзу компромисс. «Слушай, Макш», — вздохнул Лубянка, — «вы, земляне, все такие умные, и считаете, что разбираетесь во всем лучше тех, кто вырос на Аорне. У нас говорят, что каждый разбирается в политике, медицине и футболе лучше тех, кто этим занимается на деле. Вот-вот, даже не спрошу тебя, что есть футбол. Послушай, Макш, не суй хрен, куда не просит». Наверное, выражение «не суй хрен» означало то же, что «не суй нос» в русском языке. Здесь зачастую не стеснялись в выражениях. Максим вздохнул. «Жаль, не хрен мой, разумеется, а людей, что будут дальше гибнуть. Но я на вашей стороне. Я передал материалы о подмене Борюша в нужную инстанцию. Там заинтересовались». Лубянка с прищуром посмотрел на собеседника, ошарашенного этим сообщением. Оно шло вразрез с предыдущими высказываниями генерала. «Это ничего еще не значит, может быть, нифига и не получится. Наверху решили, что, возможно, ты понадобишься. В лагерь не отправит, оставил бы тебя здесь. Но твой длинный язык перевешивает пользу присутствия на авиабазе. Наш бы за подобную агитацию запросто угодил под трибунал. Начнутся вопросы. Ему словесный понос простителен, почему нам, нет. Обещаю быть осмотрительнее. Поздно. Решение принято. Поживешь как ссыльнопоселенец, под надзором, зато не под конвоем. Отошлем тебя подальше, чтобы не попался на глаза шпионам. Все бумаги выдадут тебе сегодня. По легенде ты механик из Кашпира, сослан по причине подозрения в отсутствии лояльности к Союзу. Это никого не удивит. Подобных ссыльных много. В город Кимиш, близ которого теперь ты будешь жить, доставят самолетом, он как раз туда летит за запчастями, а в Кимише их и делают. Там предъявишь документы коменданту, он распорядится о доставке к месту проживания. Совет на дорожку, там тем более придерживай поганый свой язык, а не то дорога в лагерь. Кимиш, как узнал Максим попозже, был на юге Гардара. Говорили, там тепло. Через сутки Макс стоял перед прямым и непосредственным своим начальством, то есть не совсем прямым, начальство кренилось, как лодка в шторм, ни хрена себе подарок. Поприветствовал его Таргиш, прапорщик на местный лад, звали его Дихуш. Прапор был не молод, низкоросл, лыс, одутловат, на носу и вокруг него синие прожилки, несмотря на утро, пьян в дымину. Вот прислали, суки драные, я просил механика, рукастого. Пусть дурного, дурь я быстро вышибу. Нет же, нате вам и распишитесь. Ссыльные из Кашпира, с чистыми, подстриженными ноготками. Ты хоть раз мотор вживую видел? Не поверишь, господин, но я механик, возразил Максим. Что до рук, так месяц просидел в тюрьме. Грязь там и сошла. Думали, что я шпион, но все же разобрались. А поскольку дело завели, просто так освободить не пожелали и прислали к вам в поселок. Покажи, что нужно починить. «Посмотрим, дуй за мной», — велел Дихуш, — «только мне не смотреть надо, починить и запустить», — он поднял кверху палец, — «Шервуш 100, он воду возит, если с ним не справишься, будешь на своем горбу таскать, ведер 200 в день, а не сможешь, доведем до осужденных, из-за этого вот неженки с ногтиками вы остались без воды и пищи, что они с тобою сделают, смекаешь, Макс, конечно, представлял, здесь, в поселке около Кимиша, была зона для строителей железнодорожной линии, идущей вдоль границ пустынной области. Как Беломорканал, Алсип и в значительной степени БАМ в СССР, магистраль прокладывалась заключенными. Как шутили о Великой Комсомольской Байкал-Амурской магистрали. Кто такой зэка? Ответ. Забайкальский комсомолец. Кроме заключенных, их охраны, вооруженные силы здесь тоже были, объект-то стратегический, но не боевые части, строительные, вспомогательные. Максим попал на автобазу, где гнили на хранение 4- и 6-колесные реликты. На передовую их не отправляли из-за гуманного отношения к противнику, надорвет живот от смеха. Впечатление от автобазы, какой контраст с той, откуда прилетел, где любой кирпичик выдраен, дверь свежевыкрашена, и никто мог себе представить пьяного на службе. До того бы вместе с формой съели. Называется, попал. Прапорщик провел новоприбывшего мимо техники, стоявшей под открытым небом. Пыльная, покрытая песком. Далее потянулись шеренги гаражей. Возле них стояли часовые. Службу воины несли своеобразно. Разомлевшие на южном солнце, жарким даже осенью, парни прятались в тени, где порой дремали, прислонив к стене ненужные винтовки. Лишь в одном раскрытом гараже бурлила жизнь. Голые по пояс, грязные солдаты колупались под капотом внедорожника. Тот блестел хромированным бампером и лаком кузова. «Пошевеливайтесь, лодыри!» — прикрикнул на солдат Дихуш. «Господин капитан вас с дерьмом смешает, если вдруг его машина не заведется к вечеру», — и добавил тихо, — «и мне достанется». Наконец, они добрались к гаражу с четырехзначным номером. Прапорщик переместил на пузо кожаную сумку и извлек из нее исполинскую гроздь ключей. Перебирал их долго. Наконец, открыл ворота. «Вот он, твой красавец», — сказал Максиму, указав на грузовик с облезлой кормой. «Шервуш 100. Документы и ключи, в ящике у задней стены. Заведешься, подгони к заправке, она за гаражами. Дежурный меня вызовет». «Понял, господин», — кивнул Максим. «Позволь спросить, ну, чего? Где я буду жить и столоваться?» Пропойца только хмыкнул. «На еду пока не заработал, на койку тоже. Трудись и не вздумай убежать. Часовой стреляет без предупреждения. Если он проснется», — подумал Макс, вслух сказал другое. «Если он меня убьет, механика не будет, а другого не пришлют. Воду зэкам будешь сам носить, дерзкий». Дикуш почесал в затылке. «Сразу видно, что кашпирец. Ладно, ты пока займись машиной. Будет тебе жрачка и постель. По результатам», — поспешил добавить он и смылся. Максим пожал плечами, делать нечего, снял рюкзак с вещами, осмотрел гараж, обнаружил комбинезон, пахнущий маслами, пропотевший. Сдерживая годливость, переоделся. Не хотелось изгвоздать свой чистый, летный, купленный во время отпуска. В нем, конечно, трудно соблюсти легенду о ссыльном из Кашпира, но другой одежды не имеется. Не в костюме же ходить. Он открыл кабину, а затем капот грузовика. Опыт возни с подобной техникой у него был. В Суворовском училище машины имелись отнюдь не первой категории. Однокашники в каникулы разъезжались по домам, а Максимка приходил в гараж. Помогал лелеять ГАЗ-24 начальника училища, чинить УАЗ-469 его зама, а еще трудягу ГАЗ-52 хозчасти. У той машины стоял архаичный двигатель с нижним распредвалом, стартер не имел тягового реле и запускался нажатием педальки. Данилыч, начальствовавший над автопарком, с гордостью им говорил, что мотор ГАЗ-52 заимствован с крутого Форда 1930-х годов. Добавлял при этом: он надежный, как Калашников. Тот колесный старикан запомнился суворовцам. Именно на нем им разрешали сесть за руль, утопить педаль стартера, сделать круг у гаражей, тщательно перегазовывая при переключении передач. Шервуш 100 смотрелся как папаша того древнего газона. Судя по слою пыли на его сиденьях, ездили на Шервуше еще при динозаврах. Некогда сей мощный грузовик предназначался для воды, о чем гласила соответствующая надпись на боку цистерны, емкостью на 5 кубов по документам. В шкафчике инструкция по эксплуатации и ремонту водовозки не нашлась, хотя бумаг там было много. Почти все об эксплуатации машины. Несколько поколений прапорщиков заполняли ведомости о пройденном состоянии и списании топлива. Если верить им, автоцистерна намотала, в пересчете на земные меры, около 1 000 000 километров и спалила бездну топлива. Проверить невозможно, одометр в машине вырван с корнем. Зато резина отличалась почти полным отсутствием износа, но для эксплуатации нисколько не годилась. Потрескавшаяся от времени, давно выпустившая воздух, она была того же года рождения, что и Шервуш. Полный впечатлений, Максим потрусил к концу ряда гаражей, где увидел издали Дихуша, что-то оживленно обсуждавшего с сержантами. Услыхав его шаги, пропойца обернулся. «Вот и наше пополнение», — сообщил сержантам. «Забательский механик, судя по его словам. Что ж на водовозе не приехал?» — спросил Максима, икнув. «Говорил тебе, пока машину не починишь, жрать не дам». Даже в икании его слышались злые нотки. «У меня есть сообщение для вас», — сказал Максим, «а, возможно, и вышестоящему начальству. Выяснилась интереснейшая вещь. Думаю, заинтересует проверяющих. Что он гонит? Какие, нахрен, проверяющие?» — удивился молодой сержант. Второй, чуток постарше, сделал ему знак умолкнуть. «Продолжай», — велел Максиму. «Уникальную машину мне велели починить. Если верить документам, она без капремонта два десятка раз обошла вокруг планеты, употребив, внимание, 8 железнодорожных цистерн топлива и ни капли масла. До сих пор катается на родной резине 40-летней давности. Карбюратора нет, место под ним ржавое. Но господин Дихуш составил ведомость, что буквально до последнего месяца грузовик под его управлением бодро ездил по путевкам. Воду развозил. Так и было», — икнул прапорщик. Сержанты обменялись взглядами. Старший за спиной у Дихуша сделал знак другому. Тот обнял за плечи пьяного и увел его куда-то за дома. Второй остался. «Ты ж не просто так все это рассказал?» — спросил Максима. «Чего ты хочешь?» «Дихуш дал мне нереальное задание. Оживить грузовик, который не ездил 40 лет. Спросит ведь с меня, а я молчать не буду. Ситуация такая, парень». Сержант вздохнул. «Как тебя зовут?» «Макш». «За что сослали?» «Перегнал к врагу такой же Шервуш-100. Они пришли в восторг. Теперь их армия непобедима». Сержант заулыбался. «А на деле?» «Был механиком в Кашкаре. Ремонтировал автомобили, в том числе панкийским офицерам. Есть-то надо. Но когда пришли войска Союза, это стало поводом считать меня шпионом. Раз чинил машины, то точно виноват. Месяц просидел в тюрьме. После разобрались, но на всякий случай выслали сюда». «Бывает», — согласился собеседник. «В контрразведке ошибки признавать не любит. Ничего, вернешься. Вот закончится война. Ага», — подумал Макс, но возражать не стал. Рыжий круглолицый собеседник был определенно симпатичен. Сержант продолжил. «Макш, давай на чистоту. Дихуш, мой отец, он хороший человек и службу знает. Его ценили. Но однажды на наш город налетели бомбардировщики уродов. Целью была нефтебаза, но часть бомб упала на дома. Погибла мама, обе мои младшие сестренки. После этого отец со всем умом поехал, и его убрали в тыл. Здесь он продает горючку, списанную под Шервуш, деньги пропивает. К ночи, в дым. Если трезвый, то не может спать. Плачет и зовет их, всех троих по именам. Понимаешь, нам их даже хоронить не дали, не было чего. Разнесло всех в фарш, перемешав с бетоном. Понятно?» Макс кивнул, почувствовав жгучий стыд, ведь в таком налете мог участвовать и он. «Этот все не мой отец придумал», — сержант вздохнул. «Горючку воровали до него», — но он продолжил. «Только вдруг случилось неожиданное. Заключенных каждый день везут все дальше. Им нужна вода. И тут кто-то спохватился. Есть на базе водовоз. По бумагам, на ходу машина. Предложили нам использовать ее на стройке. Вы сказали, что она сломалась. Ну, а как иначе?» — развел руками рыжий. «Только тут беда со всех сторон. Водовоз по-прежнему им нужен. Топливо теперь не спишешь, машина неисправна. Можно что-то сделать? Тебя как зовут?» — спросил Максим. «Васиш», — сказал сержант. «Значит так, Васиш, ремонта тут на месяц. Да и то, если найти детали. Сомневаюсь, что они есть на складе. Машина древняя. Есть два выхода. Один, найти исправную машину, размародерить и поставить агрегаты на покойника. Долго, результат не гарантирован. Или снять цистерну, поставив на другой грузовик». Сержант стянул кепи с коротким козырьком и почесал стриженные вихры. «Второе не годится. Если Шервуш ездит на бумаге, то должен и по дороге. Подменить другим не выйдет, нет таких на базе, как и запчастей к нему. Значит, от него останется одна кабина. Рама, тоже, она с номером. Макш, если подберу тебе целый грузовик, сумеешь перебросить агрегаты? Сделаем. Но нужны помощники. Сварщик для примера, там наверняка что-нибудь не подойдет». Васиш задумался, прикидывая варианты. «Договорились. Жертву на разборку подберу. Папа его спишет, как негодный. Ну, а ты сегодня дуй в гараж, в тот, где внедорожник капитана чинит. У солдат не очень получается. Заодно посмотрим, что ты можешь как механик». «Хорошо», — Максим кивнул. «Но я голоден. Твой отец кормить меня не собирался, как и предоставить мне жилье. В гараже мне, что ли, ночевать? С едой нетрудно, покажу столовку, поставлю на довольствие. Что до гаража, не худший случай. Здесь неподалеку есть общага для расконвоированных осужденных. Только там такие нравы. Получить ножом в живот, как пирднуть. В гараже ты сам себе хозяин. Хоть баб води, а попить, помыться, постираться? С питьевой водой проблема, высохли колодцы. Ее возят по железке, потому нужна автоцистерна. В скважинах вода с сероводородом, желтая, вонючая и скользкая. Постирать, помыться ею можно, пить же. Плохо тут с водой, Васиш вздохнул. То, что это так, Максим узнал в столовой. Из крана в туалете полилась вонючая вода, ржавый умывальник, унитазы. В зале рыжий показал на группу в серо-желтой пыльной одежде. Вот они, расконвоированные, видишь, благонадежные. Хочешь к ним в общагу? Глянув на бандитские рожи благонадежных, Максим невольно струхнул. Лучше уж гараж. Обязательно возьми на складе сетку от насекомых, я распоряжусь, чтоб выдали. Давай, обедай и назад. Накормили, впрочем, ничего. Печеное мясо с гарниром из лапши, без супа. Запить, полстакана компота. Подкрепившись, Макс уже без сопровождения вернулся в гаражи. Послеобеденное время целиком ушло на командирский внедорожник. Солдаты, корпевшие над его мотором, больше создавали видимость работы. Разбирались они в нем, как свиньи в апельсинах, потому охотно поручили это дело осужденному. Если что, то он и виноват. Макс перевел помощников в режим «поднеси-подай» и занялся устройством механизма. Повезло, что в одном из ящичков кабины нашелся достаточно объемистый сервисный мануал, написанный незамысловато и с огромным количеством картинок. Когда явился капитан, Макс уже вытирал руки ветошью. «Заводили?» – поинтересовался офицер. Вопрос был риторическим. В гараже отчетливо тянуло запахом сгоревшего бензина. «Конечно, господин капитан», – шагнул вперед один солдат, но офицер адресовал вопрос Максиму, мгновенно поняв, кто тут главный. «Заводили, но не ездили», – сказал Максим. «Просто не успели, работы оказалось много. В баке была грязь, в топливном насосе тоже. Карбюратор пришлось чистить. На будущее нужно фильтровать бензин через тряпку при заправке, если он такого качества». Офицер качнулся с пяток на носки начищенных сапог и обратно на каблуки. «Разбираешься в машинах? Я механик». «Понятно. Мой водитель уволился в запас. Возьму тебя. Боюсь, что это невозможно. Я ссыльный осужденный. К тому же прапорщик Дихуш велел восстановить автоцистерну. Ее сам Всевышний не восстановит», — скривился офицер. Васиш докладывал. «Так это ты предложил взять для нее другой автомобиль?» «Так точно». Капитан воровато глянул через плечо, явно досадуя, что последнюю часть разговора услышали солдаты. Он был молод и очень худ. По словам Васиша, карьерист со связями в штабе округа, приехал в захолустье ради звания. Став капитаном, ищет повод перевестись с повышением. «Водить умеешь?» «Конкретно эту не пытался, но, думаю, что справлюсь». «Поехали», — скомандовал офицер. Как и другие виденные Максом в Союзе внедорожники, капитанов был велик, крупнее хамви, и представлял собой нечто среднее между джипом и грузовичком. Водительское сиденье располагалось посередине, справа и слева, по пассажиру. Наверное, так машины унифицировались для права и левостороннего движения, отличавшегося в разных странах Союза. Окрашенный в пятнистый зеленоватый камуфляж, автомобиль нес над кабиной громадную хромированную раму с фарами. Цыганский шик, напрочь убивавший маскировку. Макс включил зажигание и потянул на себя рычаг стартера, располагавшийся там, где у большинства земных легковушек, ручной тормоз. Напомнил мысленно себе: сцепление тут справа, а тормоз слева, газ посередине. «Трогай», — махнул рукой у капитан. Имея опыт управления ГАЗ-52, Максим довольно быстро освоился с машиной. Повинуясь указаниям начальника, включил фары, выехал с автобазы и покатил по городку, застроенному одноэтажными домами. Минут через 10-15 зарулил во двор такого же дома, с виду глинобитного. Там капитан важно вылез из машины и отпустил водителя, ничуть не задумавшись, что пешком ему преодолеть расстояние назад будет гораздо дольше и тяжелее. «Успеть бы к ужину, только вряд ли. Могу я попросить у вас воды, господин капитан?» Тот изумленно вытаращил глаза, будто осужденный потребовал мешок золота. На шум въезжающего авто из-за дома выскользнула молодая женщина с кувшинчиком, закрытым крышкой. Возможно, она несла водички офицеру, но, увидев усталое лицо водителя в промасленном комбинезоне, отдала кувшин ему. Тот, благодарно поклонившись, осушил его одним глотком. «Вода с сероводородом тоже есть», — сказала женщина. «Можешь помыться. В другой раз», — скривился офицер. «Пусть идет к себе». «Спасибо, госпожа», — сказал Максим, — «за воду и добрые отношения». Он попрощался и двинулся навстречу сумеркам. Шагать по опустевшим улицам поселка, полным расконвоированных головорезов осужденных, было неуютно. Зато никто не знает, куда исчез лже-Борюш. Здесь не ищут героически погибшего летчика, чтоб упокоить навсегда и с гарантией. По крайней мере, в это ему хотелось верить. Глава 11. Максим проснулся на рассвете, его трясло от лихорадки. Лицо и руки распухли и немилосердно чесались. С трудом встав, он проковылял к единственному уцелевшему боковому зеркалу Шервуша. Картина маслом. Утро китайского пчеловода. Глаза превратились в щелки, кожа покрылась красными точками от укусов. Сержант Васиш предупреждал: «Возьми сетку от насекомых». Но Макс вернулся поздно. Едва убедил постовых на входе, что он здесь работает, документов-то никаких. Его впустили. Спросить про сетку не решился, за что и был наказан. Очередной раз забыл, что это другая планета. Земные осы не жалят по ночам, да так нежно, что даже не проснулся. Он поплелся в столовку. На него оборачивались, показывая пальцами. Не обращая внимания, Макс сел завтракать и дождался Васиша. Тот выругался, увидев раздутую физиономию ссыльнопоселенца. «Трубу глушителя вам в задницу. Я же говорил про сетку. Реакция на укусы местных ос похожа на аллергическую. За сутки пройдет, если принимать таблетки. Но ты мог загнуться от токсического шока. Рад, что ты за меня переживаешь», — съязвил Максим. «Плевать мне на тебя. Но капитан тебя хвалил, отремонтировал его игрушку. Мы подобрали машину на разборку, а тут такое. Сегодня толку с тебя ноль». Максим попробовал согнуть пальцы. «Хреново», едва ложку удержал. «Все из-за капитана», — сказал сержанту. «Он заставил меня сесть за руль и отвезти его домой. Назад, пешком. Пока добрался, не до сетки было. Он не имеет права заставлять. Ты же осужденный. Все передвижения положено согласовать со спецкомендатурой. Если бы тебя задержали вне базы, сочли б побегом. А капитан, конечно, все бы отрицал. Засранец», — в сердцах сказал Максим. «Ему, кроме карьеры и собственных удобств, все пофиг», — пояснил Васиш. «Ладно, что-нибудь придумаем». Он отвел Макса в кабинет к отцу. Тот, повторив проклятие сержанта, порылся в ящике стола и извлек оттуда коробочку с пилюлями. Отсчитал 4 штуки. 2 сразу, 1 днем и 1 вечером. «Хренов неженка». «Па, он не виноват», — вмешался сын. «Его капитан задержал до ночи. Давай я отведу его к Файше. Пусть приютит на время. Если согласится», — пожал плечами прапорщик. На удивление он был трезв и говорил членораздельно. «Могу спросить, кто это Файша?» — спросил Максим, когда они вышли в коридор. «Вдова», — ответил Васиш, — «живет неподалеку. Муж служил здесь на базе, но его зарезали. Убийцу не нашли, но все считают, что расконвоированные зэки постарались. У Файши остался сын. Но ты смотри, обидишь, мало не покажется. Мы за нее с отцом. Зачем я ей сдался?» — спросил Максим и показал сарделькой пальцем на свою рожу. Со стороны он был похож на мяч со щелочками губ и глаз. «Монстр. Впустить такого в дом? Поможешь бабе по хозяйству», — успокоил Васиш. «Принесешь воды, она здесь привозная. Уговорю ее тебе помочь. Мы с ее мужем», — он сделал характерный жест у горла, очевидно, означавший «вместе выпивали», — «надеюсь, не откажет». Васиш, очевидно, разделял опасения Макса, поэтому повел его к Файше сам. Дом вдовы стоял четвертым на улочке, упиравшийся в ворота КПП военной базы. Калитка болталась на одной петле, что делало бессмысленным высокий каменный забор с колючками поверху. Файша была во дворе. Она стирала, поставив таз с водой на табуретку. Аромат сероводорода заполнял все окружавшие ее пространство. «Зато стерильно», — подумал Макс. «Дезинфекция. Как только насекомые здесь выживают». Внезапно он остановился, как споткнувшись. «Неужели?» — Васиш превратно его понял и зашипел на ухо. «Не вздумай лезть вдове под юбку. Отправим в лагерь». Он продолжил громко. «Здравствуй, Файша. как твой сынок. Саш здоров. Женщина оторвала взгляд от стирки. Ее глаза стали большими при виде вспухшего лица Максима. Спаси и сохрани, Всевышний. Его, что, били? Ночные осы, поспешил сержант. Макс, новенький на нашей базе, поэтому не знал, что творится тут после заката. Он дипломированный автомеханик. К расконвоированным ему нельзя, ограбят и зарежут. Спал в гараже, там и покусали. Таблетки уже принял. Приюти его. У Макша денег нет, но он поможет по хозяйству. Руки у него умелые. Увидишь, как придет в себя. Файша окинула Максима долгим взглядом. Он тоже посмотрел на женщину. Лет 30, наверное, невысокая. Глаза черные, усталые, но не угасшие от горя. Одета в балахонистое платье из серой ткани. Здесь серый цвет, знак траура. Судимый? Спросила Файша. Ссыльно-поселенец, пояснил Максим. За что сослали? Вор? Нет. Получил 2 года ссылки за неуважение к солдатам армии Союза. Ты из Кашпера? Да, госпожа. Но я не воевал, потому не в лагере для пленных. Из-за колокола юбки женщины вынырнул чумазый мальчуган. Подбежав к нему, пацан спросил. Автомеханик, говорис, именно. Максим присел на корточки. Мальчишка выглядел примерно лет на 6. Глаза обоих оказались на примерно одном уровне. Мазис починить? Мальчик протянул Максиму деревянную машинку с 3 колесами. 4-й подал отдельно. Могу, сказал Максим. Здесь поломалась ось, на которой колесо держалось. Возьму в гараж и заменю ее. Машинка будет ездить. Не врез, сощурился пацан. Машинку папа подарил. Не сломай ее. Буду очень аккуратен, пообещал Максим. Он забрал игрушку из рук серьезного молодого человека и выпрямился. Извини, сержант, водовоз день обождет. Машинку надо починить. Сам слышал, папина. И водовоз сделаешь, и детскую машинку. Не понял юмора, Васиш. Располагайся, утром я зайду, чтоб был готов к работе. Постараюсь. Он торопливо смылся. Файша с запозданием воскликнула. А моего согласия спросить? Не обижайся на него, вздохнул Максим. Он боялся, что откажешь. Я нужен им с отцом, без меня не выпутаться из одной истории. Ты меня не опасайся, человек я смирный, рук распускать не буду. Скажи мне, что это за дерево в твоем дворе? Именно при виде дерева Макс чуть не споткнулся. В поселке вокруг базы деревьев много, но все засохшие. Большинство – какие-то обрубки или пеньки. Здесь же шелестел зелеными листиками на ветру вполне себе приличный дуб. Нет, что-то неизвестное Максиму. Название растений местной флоры он не учил, было недосуг. Какая разница? Дерево без воды не выживет. Она здесь есть, и без сероводорода. Это Миш, поведала Файша. Корни у него растут глубоко, потому живет там, где другие гибнут. То есть дерево нашло воду под землей. Почему же люди не смогли? Пытались рыть колодец во дворе, вздохнула женщина. Без толку, вода ушла. Остался только слой с сероводородом. Меня тошнит от этой вони, все не могу привыкнуть. Госпожа, позволь мне попытаться добыть здесь воду. Ты знаешь толк в рытье колодцев? Спросила женщина с иронией. Еще я разбираюсь в авиации и в КВН, чуть не сказал Максим, но вовремя остановился. Время шуток не пришло, немного. Меня дед учил, когда был жив. Лопатами копали, а чем еще? Удивилась Файша. На базе я видел буровую установку на автомобильном шасси. Она на консервации, но при желании использовать вполне возможно. Трубы тоже есть. Стоит попытаться. Ладно, сказала Файша. Оставайся. Тем более, что Саш тебя признал. Он маленький, но добрых чувствует. Файша выделила ему комнату, маленькую и почти пустую. Из мебели имелась лишь застеленная койка с шкафом. Зато на 2 окошках, сетки против ос. Ложись и до обеда не вставай, велела гостю. Дам мазь, помажь опухшие места, быстрее пройдет. Как здесь вообще живут? Максим послушно устроился на кровати. Ночные осы, дневное пекло, сушь, нет воды, сероводород. Мы люди подневольные, вдова вздохнула. Муж был мобилизован, сюда послали, не спросив. Мы с Сашем, следом. Но в основном здесь заключенные работают, у них, как понимаешь, тоже не спросили. Им хуже, чем гражданским, умирают часто. Болезни, обезвоживание. Оттого и злые. Наверное, когда железную дорогу достроят, никого здесь больше не останется. Городок вымрет. Но здесь тебя никто не держит. Отчего ты не уедешь? На что живешь? На пенсию за мужа? Той пенсии едва хватает, чтоб прожить. Вновь вздохнула женщина. Да и по мужу траур. Год нужно навещать его могилу. К тому же здесь есть дом, Ну, хоть какой-то. Родных мы с мужем потеряли, всех забрала война. Куда мне ехать, где искать жилье, работу? Здесь подрабатываю прачкой. Простирну бельишко офицерам и отложу чуток на переезд. Уголовники не досаждают, боятся близко подходить, комендатура рядом. А вот подальше жить тревожно. Нагрянут ночью, заберут еду и воду. И деньги, разумеется. Поэтому городок и пустеет. Кто остается, уповает на Всевышнего. Она ушла, Максим забылся. Видимо, сказалось действие лекарств. Проснувшись днем, Максим почувствовал себя гораздо лучше. Прихватил машинку Саши и отправился в гараж, по пути зайдя в столовку. Конечно, колупаться в шервуши сегодня он не мог, пальцы плохо подчинялись. Макс сунул руку под сиденье, куда запрятал рюкзак с одеждой и мыльно-рыльными пожитками. Оставить на виду нельзя, сопрут. Как шутили в КВНе, не крадут только в одной единственной армии мира, где служат оловянные солдатики. Здесь они другие, обычные. Лямка рюкзака зацепилась и вытащила на свет небольшой сверток в промасленной бумаге. Опасаясь обнаружить протухшие остатки чьей-то собойки, Макс решился развернуть, и не прогадал. Обернутый внутри еще тряпицей, в свертке оказался револьвер. Надо полагать, старинный, в армии Союза их нет на вооружении. Похож на наган, только большего калибра. Нажав рычаг, Максим откинул барабан. 6 гнезд. В похожем на кисет мешочке нашлись патроны в жирной смазке. Полная масленка. Владелец револьвера был человеком аккуратным и запасливым. Всевышний. Прочувственно сказал Максим. Спасибо за подарок. Ты, крут. В городишке, переполненном бандитами, револьвер нужнее, чем еда. Повторить судьбу супруга Файши Максиму очень не хотелось. Освободив оружие от смазки, он снял спинку сиденья и, зажав руку между двумя подушками, выстрелил разок для пробы. В закрытом пространстве кабины громко хлопнуло. Руку тряхнуло от отдачи. Пуля, вылетев из подушек, пробила внутреннюю стенку дверцы. Из любопытства он осмотрел дверь снаружи. В месте удара пули толстая старая сталь вздулась, но не прорвалась. Ага, бронежилет, конечно, не пробьет. Зато останавливающее действие пули, скорее всего, на высоте. Максим почистил револьвер и засунул в карман комбинезона. У механика набитые карманы не вызывают подозрений, инструмент там носит и еще чего. Почувствовал себя уверенней. Пистолет в танкшире он всерьез не воспринимал, от кого там защищаться. А вот здесь, другое дело. Покончив с этим, он отыскал в инструментальном ящике кусок стальной проволоки. Отрезал по размеру и закрепил на машинке Саша. Насадил на ось оба колеса. Концы проволоки расплющил, чтобы не слетели, загладил их напильником. Вышло крепко, аккуратно. Пересчитал оставшиеся после отдыха в Хиемишине миллионы. Не густо. Здесь миллион равен 5 знаком панки. Он отделил от тощей стопочки одну купюру и в магазинчике около столовки купил каких-то сладостей. С тем пошел домой. «Саш, хорошо себя вел весь день?» – спросил, переступив порог. «Конечно, хороса», – подтвердил ребенок. «Он у меня послушный», – заверила Файша. «Тогда держите». Макс положил на стол пакет в бумаге и поставил на пол машинку. Легонько подтолкнул ее, игрушка покатилась к Сашу. Недетская серьезность слетела с пацана, Масенька. Он схватил игрушку и прижал ее к груди. «А это что?» – спросила женщина, кивая на пакет. «Что-то вкусное, не разбираюсь в местных сладостях. Помог тут одному, он дал мне денежку», – с честным выражением на лице объяснил Максим. «Купил вам гбраушу. Надеюсь, угостишь им и меня». Файша рассмотрела сладости, встала и коснулась пальцами его лица. «Опухоль проходит. Ты крепкий. Мне помогла ты, госпожа. Меня никто так не зовет», — вздохнула женщина. «И я не госпожа». Она убрала руку, и Макс почувствовал. Готов потратить остальные миллионы, лишь бы женские пальцы, пусть даже огрубевшие от стирок, гладили его лицо. «Хорошо», — сказал Максим. «Не хочешь госпожой? Пусть будет барышня». «Барышня?» – удивился Саш. «Барышнями в моем народе когда-то называли молодых, красивых женщин», – объяснил Максим. «Твоя мама именно такая, правда?» Мальчуган кивнул и убежал, все так же прижимая к груди бесценный грузовичок. Не желая смущать обескураженную женщину, Макс ушел к себе. Коль выдался день отдыха, грех не воспользоваться. Он вновь поспал, вечером побрился механической бритвой, надел комбинезон. Когда вернулся с ужина, Файша спросила, «А как в твоем народе называли симпатичных молодых мужчин? Если я, барышня, то ты, барыш?» «Нет, барыш, совсем другое», — Максим заулыбался. Так называют денежный доход. Для тебя я просто Макш. Я вам кое-что еще принес». Он протянул ей флягу с питьевой водой, которую добыл на базе. Солдаты деньги тоже любят. Литра полтора всего, но по местным меркам, ценность, и с ней он не нахлебник для семьи. Пить брауш стали вечером, когда стемнело и жара ушла. Болтали о каких-то пустяках, Макс сыпал анекдотами на бытовые темы, подбирая те, что подходили под любые страны и народы. Файша хохотала, показывая белоснежные, пусть и не очень ровные зубы. Саш смеялся тоже, хотя, как видно, понимал не все. Впервые на Аорне Максим почувствовал, он даже затруднился бы сказать, что именно. Наверное, умиротворение. Здесь ему бывало хорошо. Забавный секс с банкирской секретаршей, роман с командующей корпусом, так грустно завершившийся, отдых в Хаймишине. Но в этот раз иное. На душе спокойно и уютно, по-домашнему. Макс понимал, что тешится иллюзией. Он не знал людей, сидящих за столом, как, собственно, они и его. Их разделяет пропасть в 190 светолет. Вполне возможно, что трое за столом принадлежат к двум разным расам, и только волею Творца они похожи. Плевать, пока же, просто здорово, и не нужно портить удовольствие пустыми размышлениями. Файша, Саш, хотите, я спою, но ваших песен не знаю, спою свои. Получив согласие, он в который раз вспомнил квновское прошлое, когда переделывали известные песни, вставляя новые слова. Порою получалось весело. В команды предпочитали брать ребят с музыкальными способностями, как минимум, годных работать на подпевке. Как отвратительно в России по утрам, когда закончилась вчерашняя забава, и что-то левое храпит в постели справа. Как отвратительно в России по утрам. 9. Смешную песню спел серьезно, четко выдержав мотив «Как упоительны в России вечера». Переводить смысл слов не стал, поэтому слушатели ничего не поняли, а оригинал давно выветрился из памяти. Но Файша и Саш прониклись, стучали ладошками по столу. Так на Аорне выглядят аплодисменты. Ободренный успехом, Макс затянул очень тонким голосом в плаксивой минорной тональности. «Я рисую на Феррари арматурой слово «твари». Что ж вы, твари, на Феррари мой мопед к стене прижали?» 10. Хорошая песня. Прочувствованная, оценила Файша. Только короткая. Есть и подлиннее. За 190 световых лет от Земли прозвучали «Опоссум Андрей», «Кефир» и «Шенгенская зона», «Девчонки из Житомира». Затем любимая и предельно непатриотичная социальная рок-опера команды «Союз-11» на музыку «Куин», возможная лишь потому, что участники команды не побывали на Аорне и не имели возможности сравнить кино, дороги и автомобили родной страны со здешними. Зато опусы квнщиков обрели, без преувеличения, межпланетную известность. На следующий день об отдыхе и шуточках пришлось забыть. Дихуш подогнал к гаражу с покойником Шервушем вполне себе нормальный грузовик, ну, почти новый, каких-то лет 20 ему, трехосный, как и Шервуш, с цистерной. Ее, правда, надо было отмыть, возила технические жидкости. В придачу выделили солдат, ранее изображавших усердие над внедорожником капитана. Привел двух расконвоированных уголовников, один из которых заявил, что сварщик, накричав, что всех уроет нахрен, если водовоз не приведут в порядок, прапорщик отправился во свояси. С уголовниками Макс нашел общий язык быстрее, чем с солдатами. «Пацаны, есть дело, здесь стоит живая с виду буровая установка, сделаем автоцистерну, попрошу оставить вас на базе, чтобы бить в поселке скважины, сколько-то воды добудем, от братвы получите почет, и самим нормально станет. Здесь вода, большая ценность. Продадите, купите себе, что нужно. Как, согласны?» Зэки недоверчиво уставились на Максима. «Гонишь?» Не поверил сварщик. «Нет тут питьевой воды. Во дворе моей знакомой есть зеленый миш. Он живой, потому что корни проросли до горизонта с питьевой водой. Вот оттуда и возьмем, если сделаем все правильно». «Ну, а этот нам не запретит?» — спросил второй судимый, указав в ту сторону, куда ушел Дихуш. «С ним мы разберемся. Ладно, много говорим. За работу». И она началась. Предстояло снять кузов с пригнанной машины и цистерну, с Шервуша, заварить в ней появившиеся дыры, перекинуть с Шервуша кабину. С ней помучились, не хотел остановиться. У живого экземпляра двигатель крупнее. Заодно решить проблемы, возникавшие по ходу дела. Макс носился в поисках лебедки, подходящих инструментов. Он ругался, тряс Васиша, и в который раз поражался контрасту между образцовым порядком на базе ВВС и расхлябанностью здесь, на юге. Все зависит от начальства, что мешает здесь наладить нужные процессы, но никто не озаботился. И еще Макс опасался, что подобное раздолбайство царит на строительстве железной дороги. Как-то прочитал у Михаила Веллера прокладки узкоколейки в романе Николая Островского «Как закалялась сталь». Сознательные комсомольцы в количестве 300, прописью 300, душ должны были собрать дорогу, уложив на шпалы рельсы, на готовую ровную мерзлую землю, общую длиною 6 верст, за 3 месяца, иначе Киев оставался без топлива на зиму. Роман, кстати, автобиографичен, а Островский – сам участник стройки, и события реальны. Веллер подсчитал, что на каждого сознательного приходилось примерно 20 метров пути, то есть 25 шпал и 3 звена рельсов. Десяток солдат из железнодорожных войск уложили бы их недели за 3. 300 неумех в худшем случае затратили бы столько же, пусть производительность труда их меньше в 30 раз. Только, нет, героически трахались на узкоколейке много месяцев, а Киев замерзал. Если местная организация труда столь же скверная, как когда-то в СССР, то поселок от судимых избавится не скоро. В первый рейс на новом Шервуше Максим выехал через 4 дня. Кабину и цистерну перекинули сравнительно легко. Только донор тоже был с хранения и стоял давно. Через уплотнение гнало масло. Их пришлось менять к такой-то матери. Испытать мотор и тормоза, перебрать подвеску. Не дай бог вдруг встанет посреди пустыни на разбитой грунтовой дороге, по которой сутками никто не ездит. Четверо помощников остались, чтоб придать останкам Шервуше вид раскулаченного грузовика. Просто так списать его оказалось невозможно. В комендатуре Максу дали документ, дескать, ссыльнопоселенец отправляется возить для зэков воду. С точки зрения начальства, нормальный вариант, не сажать же в Шервуш вольного водителя, да и где его найти в поселке. Стоило Максиму миновать ворота базы, как обрушилась жара. «Где тут у него кондиционер?» – спросил он вслух. Грузовик ему, конечно, не ответил. «Если б мог, то, наверное», – признался. «У меня и вентилятора в кабине нет». Опустив стекло на окнах, обливаясь потом, Максим прибыл на полустанок, куда дотянули рельсы. Выстоял очередь из автоцистерн. Неумело подал водовоз под шланг цистерны на путях. Трехосный грузовик был крупнее ГАЗ-52. Габариты его чувствовать Максим еще не научился. «Новенький», — догадался раздававший воду прапорщик. «Попей, мужик. После налеплю пломбу на цистерну, и уже не отольешь». Литра два позволили нацедить ему и фляжку. Получив отметку в путевом листе, Макс двинул по дороге вдоль насыпи, к расположению временного лагеря заключенных. Не доехал с километр. На перекрестке увидневшейся вдали деревни Шервуш тормознул патруль. Макс нажал на тормоза и выглянул в окно. С виду, полицейские, не военная инспекция. Так с чего остановили? У него армейский грузовик, соответствующий номер под кабиной. Мог проехать мимо. Только копы вытащили и наставили на грузовик стволы. Думал он недолго. Двери кузова, выдержавшие револьверную пулю, остановит пистолетную. Надо только спрятаться за ними. Только неприятностей потом не избежать. Лишние конфликты и проблемы не нужны. Взвесив за и против, Макс выключил зажигание. «Выходи, документы предъявляем», — скомандовал стоявший ближе, по виду, старшей поры. Максиму он отдаленно напомнил участкового из советского фильма про Анискина, но взгляд недобрый, алчный. Второй коп держался поодаль и страховал босса, не опуская ствол. Максим спрыгнул на дорогу, достал из кармана стопку документов. «Вот, господин, мой путевой и паспорт на машину. Твое удостоверение осталось в части на военной базе». Бумагу, что он ссыльнопоселенец, Максим решил не предъявлять. Прицепится еще, козлы, вон как стволы наставили. В черном комбинезоне механика Макс мог сойти за военнослужащего. «Почем я знаю, что ты не дезертир?» – сощурился Анискин. «Вызовите прапорщика Дихуша или сержанта Васиша», – предложил Максим. «Пропойцу Дихуша я знаю», – вякнул было подошедший младший, но Анискин жестом приказал ему молчать. Похоже, старший разыгрывал спектакль, изображая перед задержанным властителя судеб. «Не буду никого я звать», — сказал Максиму. «Гони машину в тот поселок», — он указал рукой. «Не имею права, у меня приказ доставить воду к осужденным». «Да я тебя», — набычился Анискин, — «за неповиновение власти». Но тут вмешался снова младший. Он спрятал пистолет и подошел. «Хрен на него, начальник», — сказал, махнув рукой. «Сам заведу Рыдван и отгоню в поселок. Время жаркое, и воду купит хорошо. Грабеж средь бела дня. Свидетеля ведь могут ликвидировать. Максим нащупал револьвер, но полицейские излучали столь непоколебимую уверенность в своей безнаказанности, что рукой махнули «иди», мол, и он пошел пешком, но не к автобазе, а на стройку, где машут костылезабивщиками сотни уголовников, лишенные воды из-за жадности двух обормотов. За автоцистерну он не волновался. «Вы думаете, полицай, что заведете машину, собранную фактически из палок и говна? Тем более, Максим там сделал две секретки. Поищите. Удачи вам. Сейчас вам будет КВН, финал высшей лиги». Глава 12. Звуки строительства были слышны издалека, практически с того места, где замер грузовик-водовоз. По мере приближения к рабочей зоне стала видна густая пыль, облаком висевшая над людьми, техникой и палаточным лагерем. Стройка ничуть не напоминала Беломорканал с тысячами заключенных, катавших тачки, или банду Павки Корчагина с тремя сотнями идейных тунеядцев. Работала техника, урчали моторы. От обычного объекта ее отличали только передвижные вышки со скучающими часовыми. Сбоку виднелся палаточный городок с полевой кухней. В комбинезоне, моментально покрывшимся слоем пыли, Максим не отличался от зэков, поэтому беспрепятственно проскользнул внутрь охраняемой зоны. Заметил автоцистерну с надписью «Вода», выехавшую в сторону поселка. Значит, транспорт для воды имелся, наверное, его просто не хватало, поэтому и задействовали шервуш. Макс перегородил дорогу водовозу, водитель остановился и высунулся из окошка. Не заключенный, армейский ефрейтор. Макс торопливо обрисовал ситуацию. В конец оборзели, ефрейтор вылез из кабины и вытер форменной кепкой коротко выстриженную голову. Раньше забирали десятую часть. Здесь уже привыкли, что приезжаю с сорванной пломбой. Но отжать всю машину – беспредел. А что охрана лагеря? Им пох. Конвоирам в любом случае воды хватит, и попить, и умыться. А вот зэки будут ходить с потрескавшимися губами и едва волочить ноги. Водовоз уехал, накрыв Макса очередной волной пыли. Ясное дело, у властей правды не найти. Но на зоне обычно бывает еще одна власть. Во всяком случае, такое он видел в фильмах про тюрьмы на земле. Сам, конечно, за решеткой не сидел ни разу, до прибытия на Орн. Метрах в 50 какой-то тип в широкополой шляпе, точно не уголовного вида, покрикивал на работяг, устроивших перекур. Его угрозы никак не воздействовали на возрастного мужичка, смолившего в одиночестве. Этот не из тех, кто будет горбатиться на хозяина. Близь к нему, но не вплотную, отирались двое. Молодые, худые, жилистые, хищные. Каждый держал руку в кармане. Макс взял курс на троицу и тут же был остановлен молодым. «Куда прешь, сука? Разуй гляделки, пахан отдыхает. У меня к нему дело». Мусора воду отобрали. Старый сделал едва заметный жест пальцами молодому. «Пропусти». Телохранитель подчинился. «Ты кто, фраерок?» — спросил пахан. «Что интересно, основной язык большинства стран Арна, выученный на космическом корабле, содержал и блатную лексику зоны. Поэтому Макс без труда общался с уголовниками. Зовут Макш, вольняха, ссыльный из Кашпира. Вез воду». Двое мусоров достали стволы и заставили выйти из кабины. Взяли на беспонтовый гоп-стоп, то есть воду не довез, сучиныш. Пахан выглядел безобидным дедушкой лет 60 или, скорее, 70. Мелкий, седобородый, он слегка горбился, говорил тихо, веско. Некоторую мрачность придавал шрам, пересекавший лицо наискось. Лишь один раз поднял глаза на Макса, и это взгляд уколол. Без иллюзий, сейчас скажет молодым посадить фраера на пику да прикопать под железнодорожным полотном, и те мигом исполнит. Успеет ли выдернуть револьвер? Вопрос. Вода рядом, у перекрестка, поспешил Максим. Мусора не заведут мотор. Чё вертуха им не стуканул? Так я по понятиям, сразу к тебе, сообщил Максим. Слышал про меня? Нет. Но смотрю, сидишь поодаль, не работаешь. Двое пацанов при тебе. Держишься солидно. Значит, в авторитете. Догадливый, ощерился пахан. Ща разрулим. Не прошло и четверти часа, как три десятка заключенных стояли за спиной пахана, что-то втолковывавшего офицеру караула. Тот поначалу крутил башкой, потом нехотя кивнул. Зэки двинули к дороге, сопровождаемые двумя конвоирами с винтовками. Макс затесался средь толпы зэков. На него зыркали, но никто не заговаривал. Было жутко. Вскоре впереди показалась древняя кабина шервуша. Капот водовоза был откинут, пытались завести. Только хрен вам. Впрочем, отчаявшись запустить мотор, копы не теряли время. Около бака уже пристроилась подвода, запряженная неизвестным Максиму рогатым животным. Младший полицай делово срывал пломбу с люка, намереваясь сунуть туда шланг. Ну а Анискин пересчитывал миллионы, полученные от владельца подводы. Грабители забеспокоились, увидев приближающихся зэков, но, заметив охрану с оружием, успокоились. Оказалось, зря. «Парни, отвернитесь», — вежливо попросил пахан, после чего оба стражника совершили поворот кругом и уставились в пространство, будто высматривая пришествие Всевышнего. Заключенные же бросились на продавцов и покупателя воды. Разруливание длилось секунд 20, не больше. Троица предприимчивых дельцов оказалась на земле, где лежала, жалобно постановая. На разбитых губах и сопелках пузырилась кровь. Макс отметил, что кобуры полицейских опустили, уголовники вооружились. Кто именно забрал стволы, не засек, и не нужно ему это. Забравшись в кабину, он сунул руки под рулевую колонку и на ощупь соединил провода. Двигатель прокашлялся и завелся. Зэки опустили капот. Пахан забрался в кабину на место слева от водителя. «Повезло тебе, фраерок», — хмыкнул. «В чем?» — спросил Максим. «Если бы те козлы завели машину и угнали, либо слили воду, то ответ держать пришлось бы тебе». «Понял», — он кивнул. «Хорошо, что понимаешь. Все, поехали». Макс дал газ и, не ожидая остальных, тронул Шервуш с места. В лагере подогнал автоцистерну к кухне. Кто-то из ее обслуги моментально потащил шланг к вентилю. «Как тебя зовут, напомни?» Глянул на него пахан. «Макс, погоняло?» «Нету погоняло». «Ну, тогда водитель», — вновь ощерился пахан. На языке аэрна игра слов и звуков почти совпала с земной. «Коли станут наезжать, скажи им про меня, рубленым меня здесь кличут». Представившись, авторитет сполз на землю и уковылял по своим делам. С его уходом словно черная тень покинула кабину Шервуша. Максим признался себе, он до чертиков боится зэка-покровителя. В этот день Макс сделал еще рейс, более не получилось. В железнодорожной цистерне кончилась вода. Он прикинул, сколько же трудится народу на дороге. Если пара литров в день на зэка или охранника, получается почти десяток тысяч. Оттого велик палаточный городок. Но зачем их столько на одном строительном участке? Домой он принес канистру питьевой воды, радуясь, что перевозит именно ее. Удалось договориться на раздаче. Файша нарадоваться не могла. Удивилась, когда водитель, смочив тряпицу, протер лицо ее сыну. «Надо же, он терпит, когда мою я, так крутит головкой. Потому что у тебя вода кусачая», — объяснил малыш. «А у дяди Макса чистая, хоросая». Саш, не выговаривая букву «Ш», называл Максима так, как звали его на земле. От этого на душе становилось тепло. Со скороговоркой вроде шла Саша по шоссе и сосала сушку, мальчик не справился бы даже под страхом порки. Вот и ладно, до ужина было еще далеко. Возбуждение после утреннего приключения не прошло, и Максим побежал искать Васиша, узнать, стоит ли ждать мести от полицаев. Возможно, сыграла роль наследственная память. Дед партизанил в Полесье. До самой смерти слово «полицейский» означало для него только одно – прислужник оккупантов, каратель. Не только для деда. В Беларуси целые поколения выросли, разделяя презрение к предателям-полицаям. Поэтому после перестройки, когда Россия переименовала соответствующую службу в полицию, у белорусов осталась милиция. И будет такой, наверное, еще очень долго. «Копы тебя видели, когда возвращался с толпой зэков?» — спросил сержант, которого Максим отвлек от дела. Васиш смотрел, как осужденные, помогшие Максиму с Шервушем, оживляют бурильную машину. Оснастка для бурения выглядела целой, в отличие от самого авто, не подходящего под категорию ни бит, ни крашен. «Вряд ли», — сообщил Максим, подумав. «Я держался позади, а когда их отметелили со всей ненавистью, им было не до шофера в грузовике, но кабину водовоза они не спутают ни с чем. Приметная. Ладно, завтра сам с тобой поеду. Два рейса в день, немного. Или я, или кто другой из базы будем тебя сопровождать». Их разговор прервал запыхавшийся вестовой из штаба. «Нужен ссыльнопоселенец Макс». «Да вот он», — показал Васиш. «Что стряслось? Там прибыло начальство из столицы. Требует его. Велели срочно». Сержант глянул Максима так, будто им заинтересовался сам Всевышний. «Или президент. Чует задний мой фасад, что карьера водовоза для меня закончилась», — мысленно вздохнул водитель. «И не из-за местных мусоров. Но фасад его ошибся». В штабе Макса ожидали двое с любопытной миссией – взять анализ крови. Персоны были важные, и капитан, владелец внедорожника с блестящими приблудами, уступил им кабинет. Один из прибывших, майор с авиабазы Шеймиш, уколол Максима в палец, отсосав шприцем с четверть кубика крови. Второй был в штатском, в серой трикотажке, никак не соответствующей климату, и не потел. Он ничего не делал, лишь внимательно смотрел в лицо землянина. Своей неброскостью внешностью мужчина походил на Смита, сопровождавшего Максима в полете на Аорн. Но тот искусно маскировался под живое существо, говорил, как человек, и обладал правдоподобной мимикой лица. Потому Максим его не сразу раскусил. Этот не стремился прятать инородность. Он молчал, и лицо его не выражало ничего. Максимум, вежливую заинтересованность. Не покерфейс, скорее, маска. «Господин, ты, киборг?» – спросил Максим. «Но не из Герума, раз прибыл с офицером от Союза. Зачем ты здесь?» «Удостовериться в личности субъекта по имени Макс и проследить за взятием биологической пробы», – ответил киборг. Голос робота звучал спокойно, без эмоций. По сравнению с ним телефонный автоответчик – это переполненный страстью испанский футбольный комментатор. «Ты из Содружества, я представляю консула Содружества в Союзе». Майор, закончивший возиться со шприцем, с неудовольствием прислушивался к разговору. Его предупреждали, от Макша не должны получить излишней информации, но одернуть киборга, какую-то машину, он не смел. Это означало вступить в противостояние с Содружеством. Случись такое, и ему не сдобровать. Значит, консульство Содружества заинтересовалось, наконец, моим случаем. Макс ковал железо, не отходя от кассы. «Вы отреагируете на нарушение правил Федерации Герума. Я умелый воин. Герум забрал меня с моей планеты, доставил на Аорн с целью помощи вооруженным силам коалиции. Мы не вмешиваемся в войну коалиции и Союза», — ответил киборг. «Не занимаем чью-то сторону. Так не нужно». Максим обрадовался возможности сказать, что думал. «Лучше помочь остановить войну, ведь между Союзом и коалицией нет непреодолимых противоречий. Речь идет об экономическом конфликте. На каких условиях продать право на освоение ресурсов добывающей корпорации Герума? У Союза есть всего одно условие – невмешательство инопланетян в его дела. Почему? Из-за желания сохранить суверенитет и идентичность, не раствориться в чуждой им культуре. Об остальном вполне возможно говорить, но коалиция с Герумом не желают компромиссов. Необходим посредник, и им вполне могло бы стать Содружество». Киборг молча выслушал его горячий спич. Похоже, просто записал его на свой носитель. А вот майор, не обладавший добродетелью терпимости, начал раздражаться. «Закончил осужденный, можешь быть свободен». Слизнув с пальца капельку крови, Макс направился к столовке, а из нее вернулся к Файше. Женщина тревожилась. «Приходил Васиш», — сообщила постояльцу. «Предупредил, бурение начнется послезавтра». «Чудесно», — Макс обрадовался. «Появится шанс на свежую воду, а не пахнущую дезинфекцией из железнодорожных цистерн. Но останется ли вода у меня?» Файша подошла вплотную и уцепилась покрасневшей от стирок ручкой в складку комбинезона. «Зря ты затеял это дело, Макс. Отступать поздно и не нужно. Все будет хорошо», — успокоил ее постоялец и отправился к себе комнату. Совместных посиделок сегодня не случилось, хотя повод был начало рейсов на Шервуше. Но приезд майора с киборгом выбили его из колеи. Чиновники коалиции и Союза, а также посланцы великих инопланетных цивилизаций вели себя одинаково, выслушивали, с разной степенью вежливости, и принимали к сведению речи инопланетянина, без каких-либо последствий. Быть может, высокопоставленным руководителем Аорна и негуманоидам Содружества открыты какие-то особые обстоятельства, не позволяющие усадить стороны конфликта за стол и грубо приказать: «Договаривайтесь, мрази, не то вам всем хана». Макс ничего об этом не знал, даже не представлял, что может сделать он, чужак и никто в этом далеком от родины мире, чтобы его не только выслушали, но и начали действовать. Пока этого не произойдет, вновь и вновь будут звучать сигналы к взлету, сквадроны один за одним взмывать в горящее небо Аорна и нести смерть таким же людям, как и сами пилоты ударных самолетов, говорящим на том же языке, возносящим молитвы одному и тому же Всевышнему. Как это дико, глупо и несправедливо. Если в Танкшире время неслось, отсчитывая часы от посадки до следующего вылета, здесь тянулось патокой. За каких-то пару недель начало казаться, что в южной ссылке Макс кантуется уже долгие годы, и им несть числа. О небе, похоже, придется забыть навсегда. Хотя, здесь же есть малоразвитые государства, не завязанные на войну коалиции и Союза, аналог мелких земных африканских стран. В таких всегда существует потребность в квалифицированных летчиках, пусть не с особо чистой биографией, или даже вообще без документально подтвержденного послужного списка, лишь бы вправду знал, как держать штурвал. В общем, прикинул Макс, стоит дождаться какой-то ясности в судьбе, а там, бежать. Несколько напрягало отсутствие каких-либо данных о событиях на Аорне в целом, и о ходе войны. У Айши не имелось ни телевизора, ни радио. Командование автобазы не проводило с личным составом политинформации на тему, как космические корабли бороздят просторы Большого театра 12. Жители поселка и осужденные довольствовались местными новостями о том, что происходит здесь и сейчас, но вот тут как будто кто-то снизошел. На следующий день при разгрузке воды к машине подошел молодой из охраны Рубленного. Протянул видавший виды автомобильный радиоприемник, информер и громкоговоритель размером с лапоть, с чуть треснутым и подклеенным диффузором. Судя по вырванным с мясом проводам, сей агрегат не был нажит непосильным трудом.